Катина жилищная программа сработала, в общем-то, предсказуемо. Плодовитость населения повысилась. Вот только никто не мог предвидеть, насколько она повысилась, причем в основном в городах. В селах, где улучшение жилищных условий было, в принципе, удобной опцией, то есть крестьяне просто могли получить бесплатно стройматериалы, если хотели дом свой увеличить, никто особо и не парился, когда подросшие дети получали свое отдельное жилье, ведь чаще всего кто-то из них оставался в родительском доме и там же начинал плодиться и размножаться. А в городах, когда выросшие дети вылетали из гнезда, уменьшившейся семье следовало переезжать в квартиру поменьше, и пролетарии боролись с этим самым естественным способом. Лера по этому поводу постоянно подкалывала Катю-старшую. Если бы не природные ограничения, то бабы рожали бы лет до 70 без перерывов благодаря твоей жилищной программе. Но ведь я хотела как лучше. И народ хочет как лучше. Для него, народа как лучше. Хотя на самом деле эта естественная жадность выползает пополам с глупостью, ведь даже старикам, хотя бы семерых детей вырастивших меньше четырешки не положено, на двоих, но они предпочитают жить в своей семикомнатной квартире по 10-12 человек, потому что 7-то больше 4. Надо будет Оле сказать, что плохо у нее в школе арифметику преподают, хорошо преподают, а почему тогда бабы по 14-16 детей рожают? У нас сейчас, если Катя первая не врет, прирост населения составляет почти 5% в год, но страшно не это. Главное, у нас получается беда в том, что простая русская баба лет так с 18 и до 40 то беременная ходит, то в декрете сидит. То есть половина баб вообще ничего не производит, а только потребляют. Они детей производят, которые потом вырастут и будут еще больше детей производить. Уже сейчас у нас на одного работающего 6,5 дармоедов. Не дармоедов, а иждивенцев. А на самом деле даже так считать неправильно. Ведь дети в школах тоже прилично так работают. И что теперь, будет заставлять школьников лет с 10 работать? Когда Катю эти подколки окончательно достали, она пошла за разъяснениями к младшей родственнице. Мне Лера уже подробно рассказала, что я с жильем напортачила. А у тебя есть какие-нибудь идеи, как дело поправить? Да она всех уже достала. Хотя кое-что в ее рассуждениях и есть. Но, как бабушка говорила, никто не обещал, что будет все просто. На самом деле, если качественно все спланировать, рождение лишних детей спланировать, как ты себе это представляешь? Рождение детей в принципе тоже спланировать можно, в смысле, заранее прикинуть, сколько их родится. Но я все же про производственную часть говорю. Ты не принимай Лерина брюзжание всерьез, на самом деле все далеко не так печально. Ты просто не в курсе, а ведь у нас уже почти не осталось швейных фабрик. Потому что на них работать некому, нет, потому что работать на них очень даже есть кому, просто работают на них люди-женщины иначе. Больше 90% продукции, швейной именно фабричной продукции я имею в виду, сейчас производится надомницами. Им привозят уже раскроенную ткань, они шьют из этого готовую одежду. Да, производительность у них ниже, чем если бы они работали в цеху, но как раз в цеху-то они работать не могут, а дома, пожалуйста. В среднем надомницы работают процентов на 65 меньше, чем на фабриках, но ведь работают. А планирование, пришлось подумать, потрудиться, машин швейных выпустить в 3 раза больше. Еще, конечно, развозных грузовичков наделать, прочего всего много разного. Но, по большому счету, это еще папа все подготовить успел, а мы лишь пользуемся всем этим. А много ли нам нужно этой швейной продукции? Относительно немного. Так трудоустроено процентов 10 женщин с детьми, еще столько же работают ассемблерами-надомницами, а это кто? Ну, сборщицами. Собирают простенькие изделия из заготовок, и даже не очень простенькие. Например, 2/3 ножниц выпускаемых, 100% электрической арматуры, то есть розетки, патроны для лампочек, удлинители. То есть 20% женщин репродуктивного возраста мы уже пристроили, больше. Сборочные цеха заводов, выпускающих разную мелочевку, швейных цехообувных фабрик, почти все приборостроения ими укомплектовано. Опять чистая задача планирования. При всех этих цехах открыли комнаты для кормления детей, спальни для младенцев, столовые для самих мамашек, и половина женщин с детьми старше пары месяцев с удовольствием идут туда работать. Да, некоторые как бы излишние расходы, но все это окупается стократно. Так что реально молодые матери выпадают из производственных процессов в среднем на пару месяцев в году, а это уже не особо-то и критично. Успокоила ты меня, а по-хорошему надо бы тебе пинков надавать, просто поздно уже. Обо всем этом нужно было заранее подумать. А вот мне буквально интересно стало, а кто же это у нас тогда был председателем Госплана? Мне тоже надо было пинков надавать, но мы все же смогли эту кучу проблем разгрести. Кстати, в том числе и потому, что Лера зудить начала по этому поводу еще тогда, и смогла заставить нас думать начать. Ладно, в следующий раз я не буду в нее тяжелыми предметами кидаться, даже мысленно не буду. Но вот ты мне об этом раньше не говорила, а хоть сейчас-то я могу чем-то помочь дальше эту кучу разгребать, можешь. Это у тебя в министерстве где-то утечка произошла, так что найди, кто Алимаиху слил информацию по плотине Мирои, а то срочно надо кого-то убить, а я не знаю кого. Что-что, Али где-то нарыл довольно подробное описание гидростанции на четвертом пороге Нила и уже прислал мне программу ее строительства. Ну так это его забота, ты-то тут при чем? Там стояло 10 генераторов по 125 мегаватт, с радиальными турбинами для работы на перепаде за 60 метров. А у нас ни генераторов таких нет, ни турбин, и я даже не знаю, кто такие турбины сделать сможет. Но Али уверен, что я знаю, потому что это как бы мы этот проект и придумали. Ну скажи ему, что мы его придумали года так для 350-го, всего и делов. Хотя постой-ка, куда стоять-то? Днепровский каскад мы уже, считай, закончили, а электричества по-прежнему не хватает. Так, ну, смотря для чего, для всего. Ты в книжке-то глянь, особо обратив внимание на речку Иртыш. Уж не такие же ли там турбины с генераторами? Гляну, спасибо. Хотя сейчас у нас в планах новых гидростанций уже больше, чем инженеров, способных их выстроить. Потех свою уже закончил, сейчас в Новосибирск собирается ГЭС строить, а Лихнанарове. Тороп вообще в Африке, на Лапуле целый каскад гидростанций строить начинает. Кать, а я вот очень давно тебя спросить хотела, а чего мы так бьемся за эти мегаватты? У нас же вроде сейчас с электричеством особых проблем нет. Ты просто в Москве сидишь все время, вот проблемы не видишь. И даже в Москве средняя семья потребляет в месяц 300 киловатт-часов, 10 в сутки. То есть городу нужно только для жителей вроде бы и 7 мегаватт. Но на самом деле, если учесть, что половину электричества народ кушает за 2 вечерних часа, нужна мощность раз в 10 больше. А еще ведь в городе есть заводы, инфраструктура, на тот же водопровод сколько электричества идет, я не знаю. Вообще-то ты очень грамотно эту инфраструктуру спроектировала. Одно водохранилище для очищенной водопроводной воды на Воробьевой горе позволяет большую часть энергии по ночам тратить, когда заводам она не нужна и люди спят. Так что здесь Москва не показатель, но все равно. Город на 100 тысяч человек требует электрическую мощность в 250 мегаватт. Так это у нас плиты электрические. Ты еще про утюги вспомни и микроволновки. По факту мы для себя уже жизнь с комфортом построили, но нужно-то комфортную жизнь всем обеспечить. А про плиты, у нас или электрические, или дровяные. Ну-ка, вспомни, кто громче всех кричал, что газовые плиты это не наш выбор. Не помню, кто кричал, просто у нас газа нет. Но тогда, получается, Михалыч сильно ошибался насчет киловатта на человека. Ты знаешь, нет, просто он думал глобально, тогдашними еще реалиями. Когда в Москве пик потребления, то в той же Перми уже спать ложатся, а в Новосибирске третий сон смотрит. Я тут как-то прикидывала, если мы все мощности от Аби хотя бы и до Скандинавии проводами соединим, то как раз по киловатту на человека хватит. Почти хватит, а если сюда же подтянуть и потенциальные мощности Самура, то вообще всеобщее счастье настанет. Ладно, успокоила. Так давай, соединяй все проводами, алюминия у нас уже для них точно хватит. Как нас учил Михалыч, сопротивляется не напряжение, а ток. Чтобы потери в линиях приемлемыми сделать, нужно напряжение повышать, а ток уменьшать, но у нас как раз с этим проблема. Провода, ты права, у нас есть и изоляторы для ЛЭП, а вот с трансформаторами пока засада. Ребята стараются, но лучшие, до чего достарались, это 200 кВ при мощности в районе мегаватта, что даже не смешно. Есть надежда, что года через 3-4 что-то приличное сделают, но по-хорошему нужно на 500 кВ закладываться, а у них пока даже идей нет, как такие трансформаторы делать, а на нынешних 120 общую сети строить смысла нет. Я, конечно, очень крупный спец в этом деле, но что если пока потихоньку выстроить сеть под 500, а по ней временно пускать 120, а когда появятся трансформаторы. Мам, Кать, у тебя все еще мысли умные, как у молодой появляются, что лично меня только радует. Тогда у меня к тебе просьба будет. Посоветуй, кто из твоих учеников сможет быстренько разработать бетонные столбы для таких линий. Сама понимаешь, пока у нас людей избытка нет, стальные опоры просто красить некому будет, а бетонные все же нержавеют. Это ты мне найди какого-нибудь программиста, который программу расчета таких стоек напишет, всю математику я ему выдам. И тут еще такой момент. Насколько я помню, бетонные столбы отливают в специальных центрифугах. А это ты мне зачем сказала? А затем, что тебе потребуются заводы, на которых эти центрифуги будут стоять, и заводы, на которых их будут делать. Они не особо сложные, только бетон-то долго застывает, центрифуг дофига понадобится. Ага, с электрическими моторами. Все тот же заколдованный круг. Чтобы было много электричества, нужно много электричества. Но для изготовления стальных опор электричество не меньше понадобится. Да шучу я. Насчет программиста, я лично в институте Маркуса с ребятами поговорю. А насчет заводов, проекты с тебя. Ну, хотя бы эскизные, чтобы людям было понятно, что делать надо. Еще в 298-м произошла эпическая победа эфиопской армии на Аравийском полуострове. Эту армию вот уже много лет готовил Татила, тот самый Витихадов сын, который в свое время Готланд приассоциировал. Амбиции у парня были королевские, а на острове с населением около 20 тысяч человек особенно не покоролевствуешь, так что он через 3 года уговорил Калю принять его, вместе со всем его отрядом, в армию. Исходя из численности этого отряда, сначала он занял должность командира роты, но уже через 4 года, 4 года яростного изучения всего, что мог ему Коля дать, возглавил отдельный готский батальон, занимавшийся охраной южных границ на Урале, где прилично и практических знаний набрался, и реального опыта, так что предложение Алимайху передать этот опыт эфиопам он с удовольствием принял. Потому что должность первого помощника императора по вооруженным силам выглядела попрестижнее. Но у Татилы не только амбиции были, но и мозги, так что он, сориентировавшись на местности, эфиопскую армию выстроил сильно отличающийся от любых армий европейских. В частности, собрал отдельное подразделение, названное, все же в подражание Европе, легионом, набрав в качестве солдат эфиопских южан, парней баскетбольного роста и выносливых настолько, что они легко могли бегом загнать конный отряд. Для этого отряда еще Володя, после долгих препирательств с Татилой, даже специальное оружие сделал. Так как огнестрел никому, кроме собственной гвардии, не светил в принципе, Вова тогда для эфиопов сделал луки. Блочные и стеклопластиковые, так что лучник из него мог легко завалить супостаты метров с 200, а то и дальше. И вот этот-то легион Татила направил в будущий Йемен защищать подданных Эфиопской империи от тамошних кочевников. А они и защитили. После нападения на приграничный городок сборной кочевников эфиопская армия всех, кто остался из этих банд живыми, загнала в пустыню, а туземное население поставило под жесточайший контроль. Впрочем, туземцы особо и не возражали. С провиантом стало заметно лучше, медицина какая-то появилась. А еще появилось много очень интересных товаров, причем по очень привлекательным для них ценам. Так что даже жестко внедряемые захватчиками школы неприятия не вызвали, тем более в школах детей вообще бесплатно кормили. Али, правда, переживал из-за явного нежелания жителей Аравии усердно трудиться, но Екатерина Алексеевна, после долгого обсуждения вопроса с Лерой, сказала ему, что стоит подождать немного, и через пару поколений аравийцы станут вполне себе похожими на нормальных людей. Специфика спецкомитета проявлялась в том, что принимаемые членами комитета решения реализовывались очень быстро. То есть, как постоянно говорил об этом Никита, быстро, но без суеты и спешки. Очевидно, имея в виду именно продуманность даже не самих решений, а как раз способов их притворения в жизнь. Страдала от такого подхода только Катя первая, причем лично страдала, просто потому, что ей приходилось как-то мысленно отделять спецкомитетовские работы от общегосударственных. В том смысле, что общегосударственные реализовывались в соответствии с заранее составленными планами, в которых все потребные ресурсы уже были детально расписаны, а спецкомитетовские внезапно требовали ресурсов, никаким образом под эти цели не запланированные, и было часто непонятно, откуда их вообще можно взять. Потому что реально на спецкомитет работал, по всем планам работал, только экспериментальный завод имени Владимира Голубева и Никитин Тачмех, а все остальные фабрики и заводы, шахты и карьеры, плантации и другие плантации, все они давно уже работали именно по плану, даже если план этот появился одновременно с заводом, внезапно выстроенным спецкомитетом, и Кате приходилось нужные ресурсы извлекать из сверхплановой продукции, что было очень и очень непросто. Конечно, на программы спецкомитета опять же планово выделялись определенные финансовые средства, однако древняя мудрость из будущего гласила, что деньги есть нельзя. Тем не менее, если считать, что деньги – это всего лишь мера человеческого труда, выделенный именно труд можно каким-то образом использовать по даже неплановому назначению. Ведь это выделение-то уже было запланировано, оставалось лишь найти способ перевода абстрактного труда в реальный ресурс. Катя для такого перевода привлекла, как она говорила, лучшие силы Госплана в лице Оскара, который древней мудростью зомбирован не был. У него были свои недостатки, но вот по части концентрации рассеянных ресурсов к нему ни у кого претензий не было. Для постройки заводов бетонных столбов Оскар предложил решение не совсем очевидное, но оказавшееся весьма эффективным. Заводам, которые могли изготовить нужное оборудование, были просто выделены дополнительные деньги, с отдельным указанием, что на эти деньги руководство заводов может новых рабочих нанять или просто выплатить их рабочим старым, если те каким-то способом сугубо сверхплановую продукцию изготовят. Где-то рабочие решили, что поработать несколько месяцев по часу в день больше обычного будет полезно для повышения уровня личного благополучия, где-то технологи прикинули, получив за это солидные премии, на какие операции можно нанять рабочих без квалификации, переведя более опытных на другие участки, но уже в конце зимы 299-го первый столбовой завод выдал готовые опоры. Впрочем, как сказала Катя, вручая Оскару звезду Героя социалистического труда, с такой работой любой бы справился, а вот за год выстроить, укомплектовать и запустить завод по выпуску тяжелых автомобилей, которые должны были перевозить 30-метровые столбы весом до 20 тонн по бездорожью, было настоящим подвигом. И на этом фоне было даже смешно говорить о новом цехе на Тверском вагоностроительном заводе, где начали делать сочлененные грузовые платформы для перевозки этих столбов по рельсам, еще одном цехе в Москве на заводе «Лемми-Клея», где собирали специальные краны, которые перегружали тяжелый бетон из вагонов на грузовики. Артур Оскарович весной очень гордился тем, что ему предстоит поработать, причем на серьезной инженерной должности, на строительстве первой бетонной ЛЭП от Омска до Новосибирска, но всерьез и надолго погордиться у него не получилось, потому что ему Екатерина Владимировна предложила потрудиться совсем на других фронтах. Гриша Кабулов, возглавлявший не только отдел дорожного строительства в Госплане, но и ведающий торговлей с персами, договорился со своими торговыми партнерами о постройке железной дороги из Баку в персидский город Сору, лежащий на берегу Ормузского пролива. Формально эта дорога была нужна для упрощения транспортных связей с Эфиопией, поскольку другой берег пролива уже стал эфиопским, и персы сделали вид, что Грише поверили, ведь и персидским купцам был гарантирован удобный и недорогой транспорт к северным рынкам. Фактически же все понимали, что дорога нужна, чтобы в Индию из Европы было проще добираться, а для персов было важно и то, что Риму меньше достанется от пропуска русских кораблей через канал Трояна, зато им самим достанется явно больше. Но это когда еще дорога появится, а чтобы она появилась, ее нужно построить. Построить очень длинную дорогу, а такую дорогу, как показал опыт восточного полигона, лучше строить с разных концов, не с двух даже, так что грузовики, которые могут перевезти много тяжелых и длинных предметов, тут будут очень даже кстати. Единственное, что Артура несколько удивило, было то, что явно не обладающая талантами геодезиста пожилая Екатерина Владимировна выдала ему подробную карту с уже готовым маршрутом будущей дороги. Причем на карте даже были указаны места, где предстояло прорыть тоннели или выстроить мосты, и трасса эта явно не совпадала с караванными путями. Впрочем, подобным заданием матерей-основательниц всерьез уже никто не удивлялся. Глава 9. Толя Таранов с легкой грустью смотрел, как рабочие и активно помогающие им крестьяне разбирают пассажирские вагоны, большей частью на дрова, хотя крестьяне отдирали от вагонов доски для собственных хозяйственных нужд. Дров-то из вагонов получится немного, а мужики, которым доски разрешалось взять бесплатно, заметно ускоряли и удешевляли работу, нужную, но то ли все равно было немного грустно. В этих вагонах, которое бабушка называла не иначе, как «сарай на колесах», было ведь перевезено почти 500 000 человек, когда 7 лет назад винидов, вандалов, свивов со сварданами и прочих разных лангобардов с саксами начали массово перевозить на стройки Днепровского промышленного района. Тогда вдруг выяснилось, что для перевозки людей катастрофически не хватает пассажирских вагонов, и именно он, начинающий тогда еще инженер Таранов, придумал ставить эти сараи на товарные платформы. Конечно, вагон получался сильно урезанный, ведь вместо стандартной 25-метровой длины вагон получался 15-метровый, по длине этой самой платформы, и в него с минимумом удобств влезало 42 человека, но платформ было все же довольно много, так что такие вагоны можно было строить в изобилии быстро в любой вагоноремонтной мастерской. А спустя всего 7 лет эти откровенно неудобные вагоны стали никому не нужны, потому что мастерская, в которой Толя и начал их строить, теперь превратилась в настоящий вагоностроительный завод, на котором уже нормальные пассажирские вагоны выпускались по 2 штуки в неделю, вот уже 2 года выпускались. А малоношенные товарные платформы еще послужат в своем изначальном качестве, ведь руды по железной дороге перевозилось с каждым днем все больше, а людей все меньше, хотя сейчас люди по железной дороге ездили все дальше. Последние 50 вагонов, поставленные на рейсы Восточного экспресса, от Москвы до конечной станции шли уже чуть больше недели. Да, в сарае на колесах провести целую неделю – это занятие довольно мучительное, но если приспичит, то и в нем доехать можно. А из-за нехватки вагонов поезда экспресса отправлялись из Москвы всего лишь 3 раза в неделю, хотя, судя по воплям руководителей Восточного полигона на совещаниях в Госплане, даже ежедневные рейсы едва ли покроют потребность в перевозках. Вагонов сильно не хватало, поэтому завод, на котором трудился Толя, постоянно расширялся. Как расширялся и когда-то небольшой городок вандалов Халла, расположенный на реке Солова. То есть когда-то вандалы думали, что это город, но всего спустя 10 лет после того, как Кодр проложил дорогу к Рудным горам, а от нее начал прокладывать пути на север, Халла превратилась в настоящий город, в котором возник химический завод, превращавший местную соль в так нужную в Каменце соду. И, благодаря в том числе и усердной работе Анатолия Таранова, все расширяющийся вагоностроительный завод, мысли то ли переметнулись на город, ведь теперь Халла был, в некотором роде, семейным предприятием. После того, как Толя женился на Наташе Зотовой, внучке легендарной Натальи Николаевны, которая руководила содовым заводом, они полностью отвечали, как руководители крупнейших предприятий, и за развитие города, из-за чего семейная жизнь периодически становилась очень напряженной. Например, они долго спорили, какой в городе открывать институт, химический или машиностроительный. Жалко, что теперь не посоветуешься с бабушкой Лерой. Она теперь едва слышала, и по телефону поговорить с ней было невозможно. А съездить в гости времени не хватает. Хотя, если рядом с городом построить аэродром, то я подумал, что против аэродрома Наташа возражать не будет. «История всегда идет по спирали», — сообщила Лера Кате Первой, когда та пришла в гости к Кате Великой на очередную годовщину попадания. «Вы это о чем, девочка? Ты не поверишь, но я тут посмотрела и с удивлением узнала, что мой внук выстроил вагоностроительный завод практически в Аммендорфе. Это что-то должно означать? Много лет тому вперед там стоял огромный завод, выпускавший для Советского Союза пассажирские вагоны под названием Аммендорф. Отсюда вывод. История идет по спирали, а мы просто ее, спираль эту, просто посильнее закручиваем. Ведь первый завод, на котором мы стали делать пассажирские вагоны, был выстроен в Твери. Так про Тверь нам Вера Васильевна рассказала. Там завод по ее просьбе построили. Ну, в целом да. Тем не менее большинство заводов строится там, где для этого подворачиваются полезные ископаемые всякие и нужные дороги. А раз уж мы даже дороги строим по картам 21 века, то так и выходит. Вот ведь молодежь пошла, пожаловалась Лера Кате старшей, голые рационалисты. Ну, никак не желают все окутать флером романтики и мистики. Только мистики нам и не хватает, хмыкнула Екатерина Алексеевна. Кстати, раз уж ты пришла, повернулась она к младшей Кате, объясни мне, какого черта мы выворачиваемся наизнанку со строительством Транссиба? Нам что, больше заняться нечем? Мама Катя, я тебе уже 100 раз объясняла. В первую очередь нам необходимо расселить минимум 3 000 000 человек из Центральной Европы. Зачем? Это ты у тети Леры спрашивай, я уже устал одно и то же повторять. А во-вторых, нам действительно больше нечем занять пару миллионов человек, которые ничего больше не умеют, кроме как копать и таскать. А если ты про наши утраты? Коля был бессменным главнокомандующим армией России на протяжении почти полувека, и за все это время не проиграл ни одной битвы. Просто других битв, кроме обороны Танаиса, у него так и не случилось. Он всегда договаривался с потенциальными противниками так, что обе стороны расходились довольные друг другом, и всегда готовился к подобным переговорам. После первой битвы он выучил готский язык и договорился с готами, а позже, когда строительство железной дороги началось в Забайкалье, изучил и язык местных бурят. Правда, племена тамошние именовали себя иначе, но он и с ними договорился о том, что никаких препятствий с их стороны не будет. За это он пообещал защищать эти племена от нападений со стороны южных кочевников, которые почти каждое лето наезжали пограбить тамошнее население. К слову, довольно небедное по нынешним понятиям, и обещание свое твердо выполнял. Не сам, но если взвод гвардии в состоянии легко победить несколько тысяч всадников, вооруженных слабенькими луками и, иногда, дрянными сабельками, Колю местные уважали, и пригласили его на свадьбу дочери самого главного вождя. И, приняв это лестное приглашение, чужих туда не то что не приглашали, а вообще близко не допускали, Коля не учел, что гости на праздник приедут с богатыми дарами. А кочевники данный факт из внимания не упустили и напали довольно большим отрядом. Так как чужих не допускали, на праздник Коля поехал без охраны. То есть небольшая охрана все же была, но она расположилась не доезжая где-то километра до становища. Поэтому когда кочевники напали, Коля оказался один, но с двумя пистолетами и не подпустил нападающих по крайней мере до невесты с женихом. Ну а чуть позже появилась и гвардия, так что кочевники особо праздник испортить не сумели, вот только Николай поймал стрелу под ключицу. Потом уже врачи сказали, что если бы он не выдернул стрелу, то могло бы все быть иначе, но Коля эту чертову стрелу выдернул. Бурятский вождь в благодарность, или во искупление, отправил вместе с телом Коли и своего сына 9 лет, которому было там же присвоено новое имя Николай. Катя обучила его русскому языку, и он теперь воспитывался у нее как брат и внук. А как его воспитывали тамошние буряты, говорило хотя бы то, что своего старого имени он никогда не называл. «Я родился заменить вашего брата уже 9-летним, раньше меня не было». Вторая утрата Екатерины Великой непосредственно с постройкой железной дороги связана не была. Просто при взрывных работах на обнаруженном неподалеку от дороги молибденовом месторождении погиб ее внук Андрей. Но по большому счету и Коля не на стройке погиб. Нет, я просто из интереса спрашиваю. Ведь ты же меня все время просишь новые здания вокзалов проектировать, причем просишь-то все разные сотворить. А мне, может быть, уже лень творить-то. Кать, может быть, ты найдешь кого помладше для этой работенки? У нас народу-то теперь наверняка хватает. Хватает, сама знаешь. Я тебе больше скажу. К Новому году у нас уже образованных взрослых будет почти 7 миллионов. На 25 миллионов населения, и это успех. Ну, на 26. Кто же знал, что в Сибири и Забайкалье столько народу-то живет? Кстати, дорога нужна и для связи с этими сибиряками и забайкальцами, а теперь-то ее получится совсем быстро достроить. Бурят на стройки нанимать будешь? Ну они тоже понемногу на стройки нанимаются, но по мелочи, в основном чтобы на эмалированные миски и кастрюли подзаработать. А стройка быстрее пойдет просто потому, что дорогу уже сейчас с двух концов строит. Ты, небось, опять пропустила новость о том, что мы уже Владивосток основали, и рельсы туда вокруг половины планеты возить будем. А вот и нет, мы же не со скуки колонию на Тайване основали. Там уже заработал небольшой металлургический заводик, как раз он рельсы катает и арматуру. Руду и уголь туда прямо из Австралии подвозим. Вот заводик, небольшой правда, порядка 150 тысяч тонн стального проката и выдает. Как раз на дорогу от Владивостока до Хабаровска за год стали накатает. Вот уж докатились. Завод на 150 тысяч тонн стали считаем небольшим, а я, помнится, гигант индустрии в Туле поднимала, который 30 тысяч в год не выдавал. Мама Катя, ты свой гигант индустрии поднимала, когда мы население поштучно считали, а сейчас отправке 20 тысяч человек на Тайвань препятствует лишь недостаток комфортабельных океанских лайнеров. Кстати, на всем Тайване народу, к моему удивлению, вряд ли больше 40-50 тысяч. Причем там дикари еще более дикие, чем на Хайнане. Материковые китайцы не зря остров называют Ижу, то есть остров дикарей. Забавно то, что для ханьцев дикари эти злые. Так ханьцы их грабить заезжали, а мы вроде даже помогаем по мелочи. Чего на нас-то им злиться? Они друг на друга злятся, воюют друг с другом непрерывно. То есть не то, что воюют, а так. Увидел человека из соседского племени и быстренько его убил и съел. Ты не поверишь, я теперь всему поверю. Старая стала, глупая. А как Берлин строить, так молодая и умная. Ты ведь всего-то одну улицу выстроила, а теперь в городе уже народу за 20 тысяч. Витя Соболев мне раз в неделю проекты новых заводов, которые там выстроить срочно требуется, шлет. Ну и ты его шли. Небось уже взрослая девочка-то. Это ты верно заметила. Я, наверное, после Нового года на пенсию пойду уже. Ведь если прикинуть, то ничего принципиально нового из будущего мы больше предложить людям не можем, а то, чему задел положили, молодые и без нас разовьют, да так, как нам и не снилось. А общее планирование, я думаю, сейчас и Гриша Кабулов прекрасно потянет. Не Оскар? Нет, Оскар сам не согласится, он уже пробовал и ему хватило. Планировщик он великолепный, но фантазии маловато, и немножко слишком уж он перфекционист. Если какой-то план срывается, даже по самым что ни на есть объективным и полностью форс-мажорным причинам, у него начинаются приступы паники. А на такой позиции должен быть человек со слоновьей шкурой и флегматичностью австралийского ленивца. То есть вроде тебя, радостно засмеялась старшая собеседница. Ладно, шучу я, а отдохнуть от забот тебе, пожалуй, уже пора. Чем на пенсии заняться думаешь? Поеду в школу, отдохну от шумного города, мемуары напишу. Меня вот тетя Лера как раз просила, и за домом пригляжу, а то Оля говорила, что ей уже трудновато стало и Никита опять в Москву перебраться хочет. Я не просила, а требовала, заметила Лера, потому что ты сколько лет Газпланом управляешь, и кто лучше тебя сможет донести потомкам, как мы дошли до жизни такой. Лера ехидно улыбнулась. Кстати, раз уж до Нового года ты еще поработать собралась, почитай одну книжечку. Я ее специально для тебя написала, под грифом «Совершенно секретно», между прочим. Про текущие расклады на Дальнем Востоке много интересного узнаешь. Я сама удивлялась, когда ее писала. Новый 300-й год попаданки встретили в том же составе, в каком отмечали и пуск Днепрогресс, за исключением, конечно, Кати Клея. К ним присоединились Денис, окончательно ушедший на пенсию, и Никита с Олей, тоже приехавшие из школы в Москву. Еще Маркус собирался заехать всех повидать, но сильно приболел и только позвонил, чтобы всех поздравить. Ну и сообщить, чтобы за него не волновались, с ним ничего серьезного, просто радикулит замучил. Все-таки число с двумя нулями на конце почему-то воспринимается несколько иначе, чем любые другие даты, и хотя Екатерина I выпустила специальный циркуляр, запрещающий считать этот Новый год началом нового века, все тогда быстренько решили бурно отпраздновать последний год века текущего и отметить такую дату с должным усердием. Не в смысле напиться до поросячьего визгу, а торжественно. Председатель Газплана торжественности добавила изрядно. За два дня до праздника она подписала, от имени всей России, договор с Алимаиху и другими заинтересованными лицами о создании нового государства – Союза социалистических республик. Кроме собственно России и Эфиопии, членами этого союза становилась Скандинавия и Германия. Просто по статусу в республиках официальным становился и основной язык местного населения, а на территории между Одером и Рейном из 5 миллионов человек больше 3 все же в быту разговаривали на разных именно германских диалектах, и при этом понимали друг друга, так что Брунн немедленно принялась организовывать германские радио и телевизионные редакции, громко при этом заявляя, что теперь-то она научит всех германцев хахдычу, и радостно при этом смеясь, потому что прекрасно знала, что этот хахдыч ни один нынешний германец даже примерно не понимал. Также в республиках уже местные власти получали право организовывать начальное образование на местных языках, и в дальнейшем, по мере появления собственных кадров, и среднее, однако русский, как язык межнационального общения, во всех школах все равно преподавался в обязательном порядке. Но единодушным решением всех присутствующих здесь дам даже старшая школа оставалась полностью русскоязычной, не говоря уже об образовании высшем. Брунн во время обсуждения данного вопроса высказалась очень даже конкретно. «Мы не настолько богаты образованными людьми, чтобы выращивать ученых и инженеров, не понимающих друг друга. К тому же я просто не знаю, как по-немецки называется, как это вспомнила. Главный циркуляционный насос, вот. Кстати, Кать, расскажи мне как-нибудь, что это такое, а то внуки спрашивают и заставляют меня чувствовать себя дурой. А за праздничным ужином Брун все же поинтересовалась у Кати Владимировны. «Девочка, ты мне все же поподробнее расскажи, зачем вся эта эпопея с Союзом? Я понимаю, с эфиопами есть какие-то сложности, а про Скандинавию и Германию я все же до конца причин не постигла. Да все просто. Россия выросла настолько, что управлять всем из Москвы стало несколько обременительно. Мы с Алией Ларсом посидели, подумали и решили. Из Москвы мы будем только основные направления задавать, а как эти задачи реализовать на местах виднее будет. Кстати, Никита, ты же сейчас дурью маешься и не знаешь, чем себя занять. А я как раз подыскала тебе непыльную работенку. И какую же? Я для нынешнего развития точной механики уже слегка устарел. В этом ты прав, механика и без тебя есть кому заняться. Но в новой организационной структуре над нашим Газпланом, и над Газпланами всех отдельных республик, будет создан новый координирующий орган, который будет просто обозначать новые направления нашего развития. Вот ты этим и займись. Не работа, а просто праздник какой-то. Сиди себе в кресле, поплевывай в потолок и озвучивай республиканским Газпланам свои светлые мечты. Откуда мечты черпать будешь? Об этом Маркус уже позаботился. У него новые компьютеры умеют даже видео дешифровать, а все книжки он уже обратно на магнитные диски перекачал. Он здесь, точнее в подвалах под Кремлевским дворцом, поставил дисковый массив на 2 терабайта, так что читай, не хочу. У меня зрение уже слабое. А Маркус наладил и выпуск экрана в 45 сантиметров по диагонали, так что давай, не сачкуй. Я не сачкую. И даже прочитал книжку, которую Лера для тебя написала. И что ты там вычитал? Поинтересовалась писательница. Я не знаю, что имел в виду автор, не удержался от старой учительской шутки Никита, но мне кажется, что скоро в Союз придется принимать и КНДР. Что принимать? Удивилась Катя. Корейскую Народно-Демократическую Республику. Тетя Лера написала, что сейчас там штук 6-8 мелких как бы государств, мечтающих освободиться от ханьского владычества, и тебе захотелось им срочно помочь, да, нет, но я вычитал, что еще возможно живы те корейцы, которые помнят, что Лиадуньский полуостров был как раз частью Кореи. Не выдумывай, не писала я такого, встрепенулась Лера. Там просто жили, давно жили, больше 100 лет назад, как раз племена, впоследствии ставшие корейцами. Сильно впоследствии, и было бы в корне неверно лишать их возможности продолжить этот эволюционный путь, тем более что Порт-Артур очень удобно расположен. Никита, я отзываю свое предложение о работе, нам не хватало еще с Китаем воевать. Да не надо там ни с кем воевать, я с Ведуком поговорил, по его мнению одного батальона хватит, чтобы ханьцев оттуда пинками выгнать. Там на всю Корею, причем вместе с Лиадунем, народу не больше 1 000 000. И имеется могучая армия численностью около 5000 человек, такая же, какую Курт с Хэйнаня выгнал. Правда, на Хэйнане было ханьцев всего около 1000, но и у Курта тогда едва нашлось 20 парней с автоматами. Я вопрос хорошо поизучал, и, пусть тетя Лера меня поправит, если я не прав, гораздо сложнее будет договариваться с местной знатью. Поправлю, ханьцы большую часть знати уничтожили. Там практически одни забитые крестьяне остались. Но учти, лет через 5-10 туда с севера попрут кочевые племена. Не попрут, если мы не позволим. А сколько времени нужно для завершения постройки восточной дороги? Летом 300-го года был передан в опытно-промышленную эксплуатацию второй блок подмосковной АЭС, расположенный в специально выстроенном городе Клин. Первый там работал уже 3 года, обычный реактор на тяжелой воде, поэтому и пуск второго реактора не был бы особо никем отмечен, если бы он не стал первым реактором на быстрых нейтронах. Правда, пока из плановых 10 мегаватт реактор выдавал в сеть чуть больше 4, но он и изначально проектировался как экспериментальный. По словам директора и главного инженера электростанции Стаса Витчинкина, на полную мощность реактор выйдет лет так через 5, как раз к тому времени, когда на станции закончится строительство уже промышленного реактора мощностью в 300 мегаватт. Но и о промышленном, который уже вовсю строился, Стас говорил уклончиво, выразив надежду, что новый реактор тоже выйдет на полную мощность лет так через 10 после пуска. Екатерина Владимировна закончила передавать дела Грише Кабулову и почти все время помогала теперь Никите, который в срочном порядке создавал общереспубликанский руководящий орган, для которого уже Екатерина Алексеевна спроектировала правильное правительственное здание. На самом деле она слегка подправила неосуществленный проект Чечулина дом Аэрофлота, убрав в оформление явную авиатематику. «Где-то я уже это видела», – высказала свое мнение Лера, поглядев на Катин проект. «Белый дом в Москве? Нет, именно этот проект». Вспомнила, был какой-то фильм на Ютубе, с названием вроде «Невыстроенная Москва», там такой же домик мелькал. «Только мне кажется, что на твоей картинке чего-то не хватает. Это проект Чечулина, там наверху тетка стояла с крыльями от самолета. Нам такая явно не нужна, с самолетными, пожалуй, а вот если поставить там Катю Владимировну, да еще с крыльями. Сколько лет она страной-то руководила, мне кажется, и красиво будет, и правильно. Тогда лучше маму, она больше 30 лет руководила, а Катя только 27. Но мне идея нравится, сейчас пойду дорисую». «Давай рисуй, и побыстрее. Я уже хочу поглядеть, как это будет выглядеть в камне. Как думаешь, доживу? Теперь обязана дожить. Что наши годы-то?» Екатерина Владимировна с подозрением разглядывала содержимое большой бочки из нержавейки, не очень внимательно слушая пояснение привезшего эту бочку Андрея Тихонова. Содержимое больше всего напоминало солидол, цветом и консистенцией напоминало, но все же сильно от него отличалось, и прежде всего запахом. Собственно, Андрей не только эту бочку привез, на железнодорожной станции разгружали целый эшелон таких бочек, а второй такой же эшелон должен был приехать еще через день, ведь груз был внеплановый, под него вагоны зарезервированы не были заранее. «Извини, Андрюш, я что-то мысль твою упустила. Повтори-ка еще раз». «Не извиняйся, я сам, когда увидел, сколько его получается, в ступор на пару дней впал». Но местные на Суматре тоже в восторг пришли, и теперь, ребята говорят, целыми деревнями переселяются поближе к городу. Километров на 100 от города к востоку населения практически не осталось, все столпились вокруг плантаций. Это хорошо, это все равно. Хотя, если ты скажешь плантации и дальше расширять, Андрюш, что я скажу, значения уже не имеет, у нас Газпланом Гриша Кабулов руководит. А я что, что-то против Гриши сказал? Пусть руководит, у нас никто не против. Но если ты скажешь, что плантации расширять стоит, малой, я тебя в детстве песком кормила. Еще раз, я на пенсии, сижу дома и предаюсь воспоминаниям, пожирая шоколадные торты. А все производственные вопросы? Так вопрос-то совсем не производственный. Местные готовы сами эти гадостные пальмы сажать сколько мы скажем, сами за ними ухаживать и сами же урожаи собирать и перерабатывать. Но все наши уже посовещались и решили, если ты скажешь «валяйте», то они твое слово туземцам передадут, а скажешь «отставить валять дурака», не передадут. Нам-то этого пальмового масла для своих нужд более чем хватит. А почему это пальмы гадостные? Когда цветут, все вокруг пыльцой своей пачкают. Причем пыльца липкая, фиг отстираешь, если одежду зацепило. То есть водой без мыла не отстираешь. И окна практически непрозрачными получаются, мыть приходится каждое утро. Зато теперь у нас там мыло, сколько хочешь. Это хлопкового масла меньше 1,5 центнеров с гектара выходит, а пальмового – больше 20. А у нас пальмами засажено около 3000 гектаров. И куда вам столько? В том-то и дело, что никуда. Даже туземцы для еды масло используют, которое из семян этой пальмы выжимают. Его, конечно, поменьше выходит, но все равно больше 3 центнеров с гектара. Я его тоже привез, попробуйте. У него вкус специфический. Ты, я слышал, торты печь любишь. Есть, я их люблю, а пеку только потому, что сами они не пекутся. Так вот, моя Люда сейчас все торты, все печенье только с маслом из пальмовых семян делает, очень уж аромат приятный получается. А вкус, если бы торт мог не испортиться за месяц, я бы тебя угостил. Масло где? И ты рецепты-то Людкины мне привезти не забыл? Люда не забыла, ее-то ты в детстве не песком в песочнице кормила, а масло вот, ты просто понюхай сначала. Так она вкус, как быстро тамошние туземцы 100 тысяч гектаров пальмой засадят, вот это уже разговор серьезный. Ты, я надеюсь, Грише сможешь популярно объяснить, зачем нефтяникам Суматры срочно потребовались 1000 тракторов, 3000 грузовиков, все остальное, я тут списочек подготовил, посмотри на досуге. У тебя же там всего 5000 народу, вот именно, а нужно минимум 25 тысяч взрослых, и это не считая врачей, учителей и прочих всех, кого я в списке своем указал. Так ремонтный завод, Это понятно при таком-то количестве техники. Новый нефтеперерабатывающий завод, тоже объяснимо. А вот это что? Электростанции. Всего две, по 250 мегаватт. Мы люди скромные, нам много не надо. Если ты думаешь, что раз я тебя в детстве колотила, это компенсация нанесенного тобой морального ущерба. А если ты думаешь, что полмиллиона тонн пальмового масла никому не нужны. Нужны, вот только где и когда мы сможем столько бочек из нержавейки сделать? Ну, во-первых, мы рассматриваем бочки все же как возвратную тару. Во-вторых, лично я считаю, что бочки нужны не 200-литровые, а минимум кубометров по 10, а лучше сразу по 25 и вмонтированные в стандартный контейнер, чтобы их перегружать удобно было. Я привез чертежи. А если сразу сделать танкер из нержавейки и из танкера масло лопатами выгружать? Танк можно слегка нагреть, если заранее подогреватели паровые предусмотреть. Вопрос на самом деле, как масло возить уже из портов на заводы и на какие заводы конкретно. Если на это масло перевести мыловаренные. Андрюш, а ты не хочешь возглавить, хотя бы временно, Министерство пальмового маслостроения? Точно не хочу, я все же нефтяник. Добычу масла и то Люда курирует, когда у нее больные заканчиваются. Так что ищи, пусть Гриша ищет другого министра пальмопереработки. Ты как, согласна ему наши пожелания донести? Ну, донести-то не проблема. Донеси так, чтобы у нас все, что мы просим, быстренько появилось. А я тортик, он, конечно, месяц не хранится. А вот печеньки ты попробуй, это чтобы у тебя дополнительные стимулы появились нам помочь. Конечно. Коробка не очень большая, но остальные просто в машину не влезли. Я их потом тебе закину. Завтра. Глава 10. Саян Воинович Ведуков был самым молодым командиром батальона. И вовсе не потому, что его дед занимал должность министра обороны. Единственной семейной привилегией было то, что он, как и сын любого гвардейца, имел преимущественное право поступления в военное училище, которое и закончил третьим в выпуске, после чего получил право выбрать место службы. 3 года службы лейтенантом в качестве командира взвода отдельного Оренбургского полка и медаль за храбрость, полученная при охране строящейся железной дороги на Экибастуз, обеспечили ему капитанские погоны и должность командира роты, 1-й роты, в батальоне охраны 2-го Амурского полка. Ну а то, что командир этого батальона через полгода свалился с аппендицитом, так то случайность. По-хорошему, нового командира батальона должны были прислать из резерва Министерства обороны, но до Владивостока на корабле добираться почти 2 месяца, а самолеты пока из Иркутска туда не летали. Так что пришлось Саяну стать, хотя и временно, командиром своего батальона согласно уже много лет установленным правилам, что никоим образом его не взволновало, поскольку каждый командир роты в батальоне дело свое знал и особого руководства не требовал. Разве что в почти шутейном соревновании со старшим братом Саян свою должность рассматривал как небольшую победу. Хотя Стан Воинович был старше брата всего на 17 минут, он постоянно подтрунивал над неуспехами младшего брата, и любое превосходство над Станом Саяна веселило. А теперь уже череда побед. Саян получил звание капитана почти на год раньше брата, а теперь, когда и он стал капитаном, возглавил, хотя как бы и понарошку, батальон, то есть занял должность майорскую. А то, что на этой должности ему пришлось внезапно проявить те самые командирские качества, о которых так долго рассказывали в училище. Батальон, которым командовал Саян, занимался охраной строителей города возле впадения в Амур речки со странным названием Сунгари. Город считался важным, ведь в нем должны были встать 5 мостов. 4 через рукава Амура, распадающегося здесь на 4 все еще очень широких, от 200 метров до полукилометра, протоки и один через саму Сунгари, которые сокращали железную дорогу к Владивостоку почти на 200 километров и не требовали постройки 1,5-километрового моста через Амур ниже по течению. Это по сравнению с дорогой, ранее намечаемой в обход земель, которые считали своими китайцы из новенького государства Марон, и которую своими считали муюны, монгольские кочевники, захватившие власть в этой части Кореи. Ну а поскольку эти же земли считала своими Корейская империя Кагирё, населения там практически не осталось, так что дорогу решили прокладывать напрямик по пустующим землям. Но то ли у муюнского императора разгорелась ненависть к захватчикам, то ли, и наиболее вероятно, он решил слегка пограбить явно не бедный растущий город, Но муюнская армия числом почти в 6 тысяч человек летом 303 года напала на город, то есть попыталась напасть. Саян с одной своей первой ротой нападавших слегка проредила и, решив предотвратить последующие попытки пограбить город, немножко их попреследовал, а, увидев, как муюнские солдаты поступают с местным населением, просто разрешил их в плен не брать. Уже позже он объяснил свое решение деду. «Я понял, почему население Китая сократилось, как нам рассказывала Валерия Анатольевна, с почти 60 миллионов человек до 16 за неполные 6 десятков лет. А поподробнее можно? Можно, но не нужно. Одно то, что если им не хватает еды, они попросту забивают на мясо крестьян. Действительно, подробности лучше опустить, но в рапорте ты все изложи в деталях». А теперь он просто взял весь свой батальон, механизированный батальон, и уже через 2 недели, пройдя больше 1000 километров, захватил целиком государство Янь, что было сделать не просто, а очень просто. По самым оптимистичным прикидкам, население на этой огромной территории не превышало 500 000 человек, а вся армия муюнов насчитывала не более 8000 солдат. Ну а потом, Стан служил в железнодорожных войсках, причем занимался как раз прокладкой дороги от Владивостока, а воин Ведукович, будучи майором инженерных войск, должен был как раз выстроить мосты через Сунгари и Амур, так что родственники Саяна находились поблизости и как могли ему помогали, а могли они довольно неслабо. Уже через 2 месяца возле нового города, получившего, наконец, имя Петеричинск, появился аэродром, способный принимать орлы, и 2 самолета, делая по 2-3 рейса, каждый день привозили из Иркутска 400 человек, знающих, с какой стороны держаться за карабин. А от Петеричинска к реке Линхэ, которую Саян объявил границей своей империи, быстро стала строиться железная дорога, однопутная узкоколейка, но и она должна была серьезно упростить охрану новой границы России. Хотя ханьцы пару раз и пытались разобраться с захватчиками, но пытались они это проделать безо всякого энтузиазма. Весь энтузиазм у них испарился сразу после того, как раскрашенный гуашью в золотую чешую сокол сбросил на дорогу перед идущей к речке армии сделанную из фибры пылающую емкость с октаном, который, как известно, был лучшим топливом для бензиновых зажигалок, а потому всегда на складах имелся, а хриплый голос с небес не прокричал китайским солдатикам: «Сюда не ходи, совсем мертвый будешь». Вдобавок, как поделилась почерпнутым из тайных книг Лера, у ханьцев были свои разборки. Сразу 8 китайских императоров из семьи Цзинь воевали друг с другом за трон, и им было явно не до безлюдных северных провинций. А немногочисленное местное население вообще радовалось такому завоеванию. Первым делом Саян отменил все налоги с крестьян, которые, как выяснилось, ранее собирались в размере 60% от собранных скудных урожаев, объявив, что об иных повинностях он, как новый император, объявит через несколько лет, и в любом случае эти повинности не будут хоть как-то обделять крестьян. Правда, при этом велев все же местную администрацию голодом не морить и их указания все же исполнять. Среди администрации определенная разъяснительная работа тоже была проведена. Никиту столь внезапное расширение территории и населения страны не ввергло в панику лишь потому, что Екатерина Владимировна успела заняться проблемой самостоятельно. Всерьез так занялась. С Эльзой и 3 десятками ее учеников-лингвистов отправилась во Владивосток изучать ситуацию на месте. И первые позитивные новости она передала Никите уже через неделю, когда какой-то толстый мужичонка из местной деревеньки поинтересовался у высокой гостьи, кому теперь нужно будет продавать выращенные коконы шелкопрядов. В сентябре в Москву прилетел Вася Голубев. Он в какой-то степени пошел по стопам отца и в гораздо большей, по стопам Кати Клея, а 15 лет назад занялся электрификацией Филадельфии и окрестностей. Причем окрестности он для своей работы выбрал не самые ближайшие, и в рамках своей программы электрификации очень много сотворил путей сообщения, по которым шли перевозки угля и руды. Водных путей сообщения, выстроив, в частности, на речке Лихая 23 плотины со шлюзами, и по речке теперь ходили 200-тонные самоходные баржи с осадкой около метра. Ну а попутно выстроенные на плотинах ГЭС выдавали почти 90 мегаватт электрической мощности. Причем круглый год выдавали, для чего в паводок в несколько устроенных в горах водохранилищах накапливалась вода, спускаемая в межень. Чтобы такая система работала, установленная мощность электростанции даже немного превышала 250 мегаватт. Но на полную мощность генераторы работали лишь пару месяцев в году. Гидроаккумулирующие станции были небольшие, выдавали еще порядка 50 мегаватт, причем всего лишь 2-3 месяца в году, но они обеспечивали почти 100% номинальную загрузку всех остальных станций на реке. Из-за сильной сезонности Василий оборудование на станции поставил сезонное. Основные генераторы были в общем-то традиционными, а работающие в половодье он изготовил, на заводе в Делавере, алюминиевые. Меди в Америке добывалось пока немного, а привозного алюминия давно уже имелось в достатке. Ну а то, что такой генератор мог проработать всего пару лет, так это непрерывных пару лет, а так и их лет на 20 хватит, да и для ремонта при необходимости окно вполне достаточное. На этой речке Вася гидростанции строил по подсказке отца, Володя ему из энциклопедии выписал кое-что относительно канала на реке Лихай, и этот каскад был все же нацелен главным образом на обеспечение круглогодичных перевозок по реке, но одной речкой он не ограничился, так что всего по его проектам было выстроено уже больше 40 небольших ГЭС. Однако было понятно, что 200 водяных мегаватт развивающейся промышленности явно не хватит, а угольные станции постоянно нужно кормить, что требует и большого числа шахтеров, и солидного речного флота. Так что в Москву он отправился с очень интересным предложением по развитию энергетики. То есть поначалу он отправился, конечно же, к матери, и, по словам старшей сестры, это уберегло его от разгрома предлагаемых идей Гришей Кабуловым. Да и то, в значительной степени потому, что когда Вася отправился уже спать, две коти еще довольно долго эти идеи обсуждали. «Чего-то мне не нравится его идея», – тихо высказала свое мнение котя старшая. «Энергия – это, конечно, хорошо, но загубить такую красоту. Зря ты сказала, что поддержишь его в Газплане. Не просто сказала, а поддержу», – ответила котя младшая. «И никакой особой красоты там нет. Я смотрела по карте». Сейчас этот водопад расположен в 2,5 километрах от того места, где мы его привыкли видеть, и представляет собой 200 метров торчащих из воды камней. Да, лет так через 1000 эти камни потихоньку вниз по течению вода перетащит, а еще лет через 300 он и до Козьего острова доползет, а пока это всего лишь, ну да, водопад, даже большой, не это важно. Ага, ты всегда все на выгоду сворачиваешь. Да не в выгоде дело. Васька же уже начал стройку потихоньку, и если он ее закончит как хотел, то красоты это не убавит. Там же грунты короче. Прочный доломит, очень прочный, но весь растресканный, а потому и разваливает его река очень быстро. Я думаю, что когда наступит год без лета, там все как следует промерзнет и... В общем, Васька прав. Чтобы эту красоту, о которой ты говоришь, сохранить, то обязательно берег весь нужно в бетон надеть, а то, что попутно получится 6 гигаватт электрической мощности, это будет вообще бесплатным бонусом. А что он строить-то начал, ты же слышала. Сначала нужно каналы прокопать шириной метров по 70, 1,4, а 1, больше 6 километров длиной, а потом все это бетоном облицевать, но нет у него сейчас ни бетона столько, ни людей. Он же поэтому и просит всякие бульдозеры с экскаваторами. Сама так сына воспитала. Он сначала попробовал, и только потом, когда эксперимент удачным посчитал, к нам приехал. И чего он попробовал? Да он простую канаву прорыл, без бетонной облицовки, и как раз 4 километра. И поставил там маленькую гидростанцию, совсем маленькую, с одним генератором, таким, какие Лемминка и Ниновна для ДнепроГЭС сделала. В смысле, на 80 мегаватт. Но турбину туда он уже свою воткнул, ну и втыкал бы их дальше, сварливо ответила старшая из присутствующих здесь дам, чего ему тогда от Газплана-то нужно. Ну, во-первых, генератор он все же от нас привез, в Америке такие сделать никто пока не может, а во-вторых, ему нужны турбины и вовсе титановые. На заседание Газплана Вася пришел вместе с сестрой, которая ему приказала молчать и открывать рот лишь тогда, когда ему она, котя, скажет. Причем только отвечать на вопросы, и снова не на все, а лишь на Катины. На все остальные вопросы, очень многочисленные и исключительно деловые, котя и сама прекрасно всем отвечала. Все же почти 30 лет работы в этой конторе помогают заранее представить почти все возможные вопросы и заранее подготовить правильные ответы. А Екатерину Алексеевну, из любопытства тоже пришедшую на заседание, удивило лишь то, что ни один человек про порушенную красоту даже не вспомнил.